чуяло ли сердце Михаила, что впереди, связанное с Улькой, ждет его еще и одно тяжкое испытание. Михаил слышал от людей, что Улька начала жестоко пить. Появлялась оборванная и почерневшая всюду, где только затевалось гульбище, сивушный дух, слышала на далеком расстоянии и бежала на него, сломя голову, как бездомная собака, на запах выброшенной во овраг падали. Ее нередко видели спящей в канаве среди разного мусора. Михаил верил и не верил этому, пока сам своими глазами не увидел такое, что чуть было опять не свело его в могилу. Андрей Савкин, затаив лютую злобу, давненько уж искал случая, чтобы поквитаться с ненавистной ему, ославившей его на все село девкой. Будь Улька в здравом уме, он без промедления осуществил бы свой страшный замысел. Связываться же с дурочкой вроде бы нехорошо, неприлично, однако злоба его была столь велика и неутомима, что он плюнул на все побочные соображения и начал действовать. В качестве союзника привлек Афоню Алехина, своего работника, придурковатого парня, служившего Савкиным верой и правдой. Решено было увести Ульку подальше, в Салтыковский лес, к вонючей поляне, как раз к тому месту, где она пыталась укрыться в день скандального памятного венчания. Напоить ее там до бесчувствия, сделать, что надо, а потом уже порешить, как поступить с ней дальше. Купили в лавке Федотова четверть водки, набрали огурцов, сало. Афоня отправился за Улькой, а Савкин Андрей в лес к условленному месту. Ульку Афоня обнаружил под отцовской крышей. Она спала на полу, чисто помытая мачехой и принаряженная, и во сне была красива, почти как прежде. Рот полуоткрыт, белый оскал ровных зубов тихо освещал обветренное темное лицо, ноги обнажены, бесстыдно разбросаны, и были смуглы только до колени, а выше цвета парного молока, молодые, округлые. Афоня вздрогнул, обожженный вспыхнувшим желанием, и, гася его, грубо пнул спящую. Та раскрыла полинявшие, недобро поблескивающие глаза, одернула юбку. — Чего тебе? — Опохмелить схожь? — Угу. А у тебя есть? — просительно заскользила глазами по Афониным карманам. — Есть, есть. Пойдем со мной. Улька бежала за ним трусцой, то и дело вырываясь вперед и заглядывая ему в лицо. Так бежит за хозяином только что ощетинившаяся сука, когда от нее уносят топить слепых кутят. Узнала ли она Андрея? Может, узнала, а может и нет. Потому что лицо ее нисколько не изменилось, когда он появился на полянке и пошел им навстречу. Они расположились под вязом на краю поляны, примяв конский щавель и свирельник, давший острым, щекочуще пряным запахом своим названием поляне вонючая. «Улька, помнишь, как нас с тобой женили?» — спросил Андрей, через силу стараясь придать своему голосу тон насмешливо-простодушный. Но глаза не слушались, выдавали. В них под нависшей волосней, побуревших от солнца бровей, уже метались молнии. В черни зрачков бушевали грозы. Улька замотала головой и потянула с дрожащей рукой к кружке. Жадно выпила, остаток пролила на грудь. Выпили Андрей с Афоней. Крепчайшая водка в союзничестве с полдневным зноем кинули их в жар, одурманили, поприбавили смелости. Ульки налили еще кружку, сами закусывали огурцом, салом ей закусывать не давали. Сначала она пела какие-то странные, непохожие на людские песни, потом расплакалась, потом расхохоталась, потом стала часто и громко икать, потом присмирела, задумалась вроде, прикрыла глаза, упала спиной на траву и мгновенно заснула. Вокруг с минуту стыла сторожкая, непрочная тишина. Над поляной косо, избочив крылья, низко кружил коршун. Птицы, до этого звеневшие в кустах и траве, тоже примолкли, затаились. — Ну? — Андрей вопросительно посмотрел в глаза Афони. — Не, затряс большой, круглый, черный, как чугун, головой Афоня. — Сперешь ты. Может, она того, не трогана. Вон титьки-то как торчат. Тебе чай по закону первому. Ну и... Дурак, прочь отсюда! Рыкнул Андрей. Ай, застеснялся. Какой стыдливый. Ладно, валяй. Я на дороге посторожу. Вскоре Савкин покликал его. Давай, Афоня, ты теперь. Спит, как убитая, ни разу и не очухалась. А ведь ты и вправду сказал. Нетроганная. За этим-то занятием и увидал их Михаил Харламов, загнанный на вонючую поляну, охвативший его в тот день непобедимой тоской. «Что вы делаете? Зверье!» — закричал он, еще не совсем веря своим глазам, а Фоня первым заметил опасность и бросился в кусты. Побежал потом и Андрей, но было уже поздно. Жесточайшим ударом кулака Михаила прокинул его на землю. Пришлось принять бой. Через минуту они уже темным рычащим клубком катались по поляне, зеленые от примятой травы. Не заметили, как проснулась Улька, как она с криком побежала из лесу в Савкин затон. Приведенные ею Подифор Кондратьевич, Карпушка, Федор Орланин и Митрий Резак разняли дерущихся. Андрея в тот же день отец увез в Баланду, в больницу, а Михаил с помощью Карпушки добрался до своего сада и 3 дня не мог унять выворачивающей его наизнанку рвоты. Вся семья была рядом, никто не ложился спать. На 4-й день он очнулся от оглушительного, нездешнего, нечеловеческого крика. У Пиады начались преждевременные роды. Это чуть было не погубило молодую мать и ее дитя. Но это же самое спасло жизнь Михаила, уже твердо решившего было покончить с собой. В ту минуту Михаил Харламов, может быть, впервые с какой-то особой ясностью понял, как несправедливо, жестоко устроена жизнь. И, поняв это внутренне, насторожился, как бы прислушиваясь к тайной работе своих же непривычных, новых для него беспокойных мыслей. Странно просветленный, худой, как бы вдруг понявший что-то чрезвычайно важное для себя, он слабыми, как после перенесенного тифа, неровными шагами подошел. Поднял на руки маленькую Пиаду и, как тогда, в первые ее роды понес в шалаш. Сад между тем подрастал. В нем уже поселились птицы. Первыми пернатыми новоселами оказались соловьи. Одна пара жила совсем близко от шалаша. Она выбрала для себя большой, загустевший, ощетинившийся во все стороны злыми колючками куст крыжовника. Это случилось в ту весну, когда первым цветом занялись яблони. когда вовсю цвели вишни, сливы. Соловей запел на заре, засвистал, защелкал сочно, звонко. Михаил проснулся с ощущением праздника на душе. Никогда еще не было ему так хорошо, ясно, спокойно. Было воскресенье. Над Игрицей тек многоголосый благовест. Это молодой церковный сторож Иван Мороз скликал верующих к обедне. Михаил вытянул губы и попробовал подражать соловью. Вышло нелепо, смешно. Соловей перемолчал, обождал малость, а потом, как бы глумясь над беспомощностью человека, залился звончайшей трелью. И все нагнетая и нагнетая, без передыха, брал одну невозможную ноту за другой, а под конец, замерев на миг, всхлипнув, как-то рассыпался крупным градом, да так, что у Михаила захолонуло под сердцем, словно бы его неожиданно толкнули с огромной высоты. «Молодец!» — шептал он. Скворец, высунувшись из своего домика, прикрепленного к вершине, сохраненного для такой цели молодого дубка, послушал, выскочил на ветку, взмахнул крыльями и начал дерзко и очень, похоже, передразнивать соловья. Однако голос лихого пересмешника был слаб, сух, ему не хватало сочности и всех тех неуловимых оттенков, которыми природа одаряет лишь своих избранников, гениальных певцов. Должно быть, скворец и сам скоро сообразил, что состязаться с соловьем, по крайней мере, неразумно, и сразу же переключился на иные лады, очень искусно проквакал лягушкой, ловко воспроизвел голубиную воркотню, протараторил по-сорочьи, а в заключении концерта уронил тихую, сиротскую, неприходящую скорбь горлинки. И те, кому он столь успешно подражал, вдруг пробудившись, и один за другим подали свои голоса, сначала отозвалась лягушка. Большая, полосатая, словно бы приодетая в восточный халат, она взгромоздилась на озаренный первым солнечным лучом листок кувшинки, устроилась на нем, как на подносе, поудобней. Проморгалась со сна, надула за щеками большие пузыри и заголосила. Ей тотчас же сердито ответили в вишневом омуте. А ты, кака? Сорока, мелькая меж стволов яблонь, прокричала русалкой и скрылась в частом терновнике, где уже второй год она выводила озорных и горластых сорочат. Горлинка откликнулась в калине, окружавший сад со всех сторон и наряжавший его то в белоснежные, то янтарные, то светло-зеленые, то розовые, то пунцово-красные ожерелья.